О времена, о нравы. Вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди любят соблюдать правила, а другие нет? Почему одни люди верят в закон, а другим он кажется не таким уж и непреложным? Почему один считает, что парковаться нужно в строго отведенных для этого местах, а другой просто посмотрит по сторонам, вроде никому не мешаю, и поставит свой автомобиль? Почему некоторые люди из кожи вон лезут, чтобы быть хорошей девочкой, а другим до этого дела нет? Почему одни люди легко усваивают идеи в духе «быть эгоистом плохо» или «женщина должна быть слабой», а другие нет? Почему, в конце концов, у одних людей формируются условно-либеральные взгляды, а у других — консервативные? Если вы посмотрите на поставленные вопросы с точки зрения базовых ценностей, которые мы с вами разбирали в прошлых главах, то не найдете на них ответов. Базовые ценности — это ответы на вопросы «чего я хочу», каким должно быть наполнение в каждой сфере, чтобы я почувствовал себя удовлетворительно. Но не ответы на вопрос «какой я?». Базовые ценности не затрагивают вопросов оценки самой личности. Посмотрев на наполнение базовых ценностей любого человека, вы не сможете дать ему оценку, хороший это человек или плохой. Какой я человек — это нравственный вопрос. Другими словами, вопрос морали, а если еще проще, то вопрос совести. Совесть — это наш моральный кодекс. Если мы поступаем по совести, то чувствуем себя хорошо. А если совершаем поступки, идущие вразрез с нашим моральным кодексом, то мы испытываем угрызение совести, другими словами, чувство вины. И как бы странно это ни звучало, но угрызение совести в данном случае и являются тем мерилом, на которое и калибруются партнеры в отношениях. Мы каждый раз неосознанно сравниваем свой моральный кодекс с моральным кодексом нашего партнера и чаще всего ориентируемся при этом на чувство вины. К примеру, партнеры несли пакеты с мусором, но когда закидывали их в бак, промазали, и мусор рассыпался. Времени собирать мусор нет, надо куда-нибудь спешить. Далее все зависит от чувства, которое партнеры испытывают. Если оба испытывают угрызение совести, то это чувство сработает на их сближение. Если же один испытывает вину, а второму по барабану, то эта разница оценки произошедшего создает почву для конфликта. Обратите внимание, одна и та же ситуация, разбросанный мусор. Но в случае согласия партнеров она работает на сближение, а в случае разной реакции — на разобщение. В области согласования нравственных ценностей значение имеет только моральное согласие или несогласие партнеров с ситуацией, а не сама ситуация. Это их и отличает от базовых ценностей. В базовых ценностях, наоборот, важна сама суть. Нужно согласовать наполнение смыслами. Одинаково ли мы понимаем, что такое комфортное жилище, ценность дом-пространство? Одинаково ли понимаем, что такое интересное времяпрепровождение, ценность качества проведенного свободного времени? Одинаково ли мы понимаем, сколько денег нам нужно для комфортного существования, ценность карьера, деньги, самореализация? Мы можем описать нашему партнеру, чего конкретно мы желаем, какого наполнения мы хотим в каждой базовой ценности. Но мы не можем описать другому человеку, что такое хорошо и что такое плохо. Это слишком абстрактные понятия. В вопросах «хорошо» и «плохо» мы можем только смотреть на нашего партнера в разных ситуациях и делать выводы, совпадает его реакция с нашим моральным кодексом или нет. В нравственных ценностях важна не сама ситуация, а реакция совести на нее. Если ваши базовые ценности совпадают, и вы имеете схожие представления о доме, доходе, здоровье, семье и любви, но у вас разные нравственные ценности, то конфликтов не избежать. Можно иметь совпадение в базовых ценностях, схожие представления о доме, о доходе, о здоровье, о семье и любви, но если у вас разные нравственные ценности, то конфликтов не избежать. Возьмем еще одну ситуацию и рассмотрим ее с точки зрения нравственных ценностей. К примеру, муж изменил жене в командировке, и она об этом узнала. Далее все будет зависеть от реакции партнеров. Предположим, жена считает, что это плохо. Первое, чего она ждет от своего мужа, это согласие с ее моральной оценкой произошедшего. Если муж разделяет идею, что супружеская измена — это плохо, и испытывает чувство вины от случившегося, то, скорее всего, эта ситуация в паре разрешится. Разумеется, возможны упреки, обиды, скандалы, искупление чувства вины, но в конечном счете все уляжется. Партнеров будет греть идея, что оба считают произошедшее безнравственным. Но часто встречается и другая реакция, когда муж ей в ответ говорит: «А чего ты хотела? Ты знала, что я не святой, когда за меня замуж выходила. Ну, было и было, чего тут париться, раздувать из мухи слона». В этом случае удачно разрешить ситуацию не удастся. Ведь в основе конфликта лежит разное нравственное восприятие произошедшего. С точки зрения жены это плохо, А с точки зрения мужа это хорошо. Они не смогут сблизиться на чувстве вины, не смогут прийти к ощущению, что мы люди одного племени. Как видите, здесь опять важна не сама ситуация измены, а реакция в паре. Одинаково или по-разному партнеры реагируют на случившееся. В вопросах совпадения нравственных ценностей невозможно все предсказать. Вы не знаете, с какими трудностями столкнетесь вы в браке. Договориться о базовых ценностях, где жить, как отдыхать, как заботиться о здоровье и сколько зарабатывать, можно на берегу. А вот с вопросами морали сложнее. О них на берегу не договоришься, ведь никто не может предсказать будущее. Между тем, ситуации, когда вы с партнером сравниваете моральный кодекс друг друга, происходят довольно часто. И в случае разного понимания нравственности возникают конфликты. Встает вопрос, существуют ли какие-нибудь возможности определить свой моральный кодекс или моральный кодекс другого человека? Какие моральные противоречия преодолимы, а какие нет? Можно ли человека нравственно вырастить, как бы подтянуть на свой уровень? Или, может быть, можно самому откатиться назад и как бы упростить свои моральные нормы? Если где-то и искать ответы на эти вопросы, то в теории развития нравственности Лоуренса Кольберга. Лоуренс Кольберг, 1927-1987, американский психолог, профессор Гарвардского университета. Кольберг выдвинул теорию, что нравственность развивается по мере взросления человека, а в основе определения уровня нравственности личности лежит понимание человеком справедливости. Далее, в зависимости от того, что человек считает справедливым, а что нет, и делается вывод о его моральном кодексе. Кольберг разделил нравственность на три уровня, на каждом уровне по два этапа. Чтобы не углубляться в дебри профессиональных психологических формулировок, дам простое объяснение по трем уровням нравственности с примерами. Этого знания вполне хватит для того, чтобы осознать и свой уровень развития, и окружающих. Первый уровень. Доконвенциональная нравственность. Обычно встречается у детей, редко определяется у взрослых. Конвенциональность. От латинского «conventio» — соглашение. На этом уровне индивид судит о нравственности или безнравственности поступка только по его прямым последствиям. На этом уровне хорошо все, за что не ругают, и плохо все, за что ругают. Или по-другому, хорошо все, за что хвалит значимый взрослый, а плохо все, за что не хвалит. Справедливо все, за что нет наказания или есть награда. В детстве это выглядит примерно как «я не буду дергать девочек за косички, ведь мне влетит от учителя», или «я буду учиться на пятерке, чтобы мне купили велосипед». А у взрослого человека, который находится на этом уровне нравственности, примерно так «я не буду изменять мужу, ведь если он об этом узнает, он со мной разведется». Или «я не буду изменять жене, за это она спокойно даст мне посмотреть футбол или поиграть на компьютере». На этом уровне нравственности индивид задумывается о последствиях своего поведения только в контексте наказания или награды. Он не ориентируется на мнение большинства или на закон, не ориентируется на пространные рассуждения о добре, зле, морали, гуманности и так далее. Для него существует только два ограничения — понравится это или нет значимому взрослому и степень риска в прогнозе быть пойманным за нежелательным поведением. Есть гипотеза, что взрослые, находящиеся на этом уровне нравственности, больше других рискуют оказаться в местах не столь отдаленных. Ведь детские шалости редко конфликтуют с уголовным законодательством. А вот когда взрослый человек принимает решение, к примеру, ограбить магазин, недооценив степень риска попасться, то для него это заканчивается не ударами по мягкому месту от мамы, а ударом молотка по кафедре в местном суде. Если индивида не поймали, неважно зачем, за грабежом денег во взрослом возрасте или вытаскиванием конфет из буфета в детском саду, то никаких мук совести он испытывать не будет. Совесть для него — это только два фактора — будет наказание или нет, или попадется или нет. На этом уровне нравственности построена дрессура животных. Вы показываете своему любимцу, что, сделав апорт, он получит вкусняшку, а если он разгрызет диван, то получит нагоняй. Собака не думает, нравственно это или нет, давать лапу, приносить палку или выполнять команду голос. Она делает это потому, что за это ей дадут вкусняшку, и хозяину это понравится. Также понурый взгляд питомца около разорванной пары обуви не говорит о том, что он испытывает морально-нравственные страдания от сделанного, а показывает лишь то, что питомец осведомлен о наличии наказания за этот проступок. Смысл, вложенный в доконвенциональную нравственность, содержится в самом термине «до конвенции», «до соглашения». Индивид еще не развился до состояния, при котором он учитывает общественные соглашения, другими словами, общественные нормы. При принятии решений они им просто не осознаются. На вопрос, что такое хорошо, человек ответит, за что мама, жена, священник, местный прокурор не ругает. Это хорошо. А все остальное для него непонятные сентенции. Чувство вины он также будет испытывать лишь в том случае, если его поймают. Второй уровень — конвенциональная нравственность. На этом уровне находится большинство взрослых людей. Индивид судит о нравственности, ориентируясь на общественный договор. Другими словами, законы и нормы общества, в котором он живет. Определение также содержится в названии уровня — конвенционал, другими словами, в соглашении. Для конвенционалов закон и порядок и есть справедливость, или иначе — совесть. Если индивид нарушает закон, то испытывает муки совести вне зависимости от того, поймали его или нет. Выбросил мусор мимо бака, испытывает угрызение совести, ведь это нарушение кодекса об административных нарушениях как минимум и просто свинство как максимум. Полиция с мигалками не выехала, никто его не поймал, никто штраф не выписал, фото на доску в местном участке не вывесили, но человек все равно испытывает угрызение совести. На конвенциональном уровне развития нравственности человек принимает правила общества, в котором он живет. Эти правила и становятся для него мерилом в определении того, что такое хорошо и что такое плохо. Если в обществе принято платить за проезд в транспорте, то человек оплачивает его не из побуждений, что в вагоне может быть контролер, а потому что это правильно. Принято не шуметь после 23:00, не будет шуметь, и не потому что соседи могут полицию вызвать, а из-за осознания того, что он как минимум нарушает нормы общественного проживания в многоквартирных домах, а как максимум совершает административные правонарушения. Он не думает, понравится ли это его маме. Он мыслит в рамках своего собственного ориентира о том, что приемлемо, а что нет, который, в свою очередь, он принял в процессе социализации в обществе, в котором воспитывался. Супружескую измену конвенционал либо будет очень тяжело переживать, ведь он сам нарушил правила общества, а в социуме принято, что партнеры хранят друг другу верность, либо же будет искать лазейки в правилах, к примеру, в 100 километрах от дома — не нарушение, без поцелуев — не нарушение, муж месяц не проявлял инициативу — не нарушение. Конвенционал всегда стремится соблюдать правила, а когда это невозможно, списывает грешки на неясность в формулировках. По большому счету, именно на конвенционалах и держится порядок в социуме. Такие индивиды сами склонны соблюдать правила и любят, когда правила соблюдают другие. Если кто-то лезет без очереди, именно конвенционал любезно, а иногда и не очень, объяснит ему, что так делать нельзя. Это против правил. Конвенционалы хорошо осознают свои права и обязанности в рамках общественного договора. Третий уровень — постконвенциональная нравственность. На этом уровне находится меньшинство. Постконвенционалы судят о нравственности по своему моральному кодексу, в основе которого лежит их собственное понимание справедливости как залога поддержания общественного блага. На местные нормы, правила и законы они ориентируются только в том случае, если законы отвечают их собственным представлениям о морали. У них существует идея хороших законов и плохих законов. Для наглядности приведу ситуацию и покажу, как на нее реагируют доконвенционал, конвенционал и постконвенционал. Возьмем классический пример. Известная этическая дилемма, используемая психологами для определения уровня нравственности. В одной из стран Латинской Америки нарастает политическая и экономическая нестабильность. Для поддержания порядка президент США отправляет туда войска. Студенты многих университетов Соединенных Штатов начали протесты против войны. Есть подозрение, что крупные нефтяные компании оказали давление на президента, чтобы получить из этой страны дешевую нефть и прибыли, несмотря на риск военных жертв. Студенты одного университета вышли на демонстрацию, перекрыли движение транспорта и остановили обычную жизнь в городе. Ректор университета потребовал, чтобы студенты немедленно прекратили незаконные акции. Тогда студенты заняли главный административный корпус университета и полностью парализовали его деятельность. Вопрос: должны ли студенты протестовать таким образом? Типичный ответ доконвенционала — не знаю. Ой, а вдруг их за это из университета отчислят? Ориентация на личную выгоду наказания. Типичный ответ конвенционала — не должны, они нарушают общественный порядок. Судя по реакции властей, местная мэрия не выдавала им разрешения на протесты. Они должны обращаться в суды и решать свои вопросы цивилизованными методами. Ориентация на закон. Типичный ответ постконвенционала. Студенты молодцы и должны продолжать в том же духе, ведь они отстаивают идею мира и справедливости. Мнение местной мэрии в США и их разрешения значения не имеют. важно не допустить войну в латиноамериканском государстве из-за действий президента. Ориентация на общечеловеческое благо. Или еще одна этическая дилемма. У женщины угнали автомобиль, когда она вышла из него на заправке. При этом на заднем сиденье угнанного автомобиля остался ее 3-летний больной сын. Мать обратилась в полицию, где ей сказали, что угонщик, скорее всего, бросит машину, когда заметит мальчика. Так и случилось. Но когда угонщика задержали, после того, как его запечатлели камеры слежения, его поймали на вокзале, когда он пытался покинуть город, он отказался признаться, что угнал автомобиль, и указать место, где он его бросил. При жарком австралийском лете машина с выключенным кондиционером раскаляется за считанные минуты. Поэтому и получаса было достаточно, чтобы мальчик, если и не умер, то получил бы необратимые повреждения мозга. Но попытки убедить или запугать преступника не дали результата. И тогда полицейские стали его избивать. В результате он сказал, где он бросил автомобиль, и мальчика нашли вовремя. Вопрос. Должны ли были полицейские избивать угонщика? Типичный ответ доконвенционала. Избиение-то больно, наверное, нет. Ориентация на личную выгоду, наказание. Типичный ответ конвенционала. Они не имели права его избивать. Пытки для выбивания показаний запрещены. Хорошо, что мальчик остался в живых, но полицейских нужно судить за превышение полномочий. Ориентация на закон. Типичный ответ постконвенционала. В данном случае применение насилия вполне объясняется его благой целью, хоть это и ужасно. Камеры слежения зафиксировали личность преступника. Да, чисто формально, до определения суда его статус подозреваемый. Но было очевидно, что именно он угнал машину и обрек мальчика на медленную смерть. Полицейских в этом случае судить нельзя. Ориентация на общечеловеческое благо. На примере прохождения этических дилемм мы видим, что постконвенционалы ориентируются лишь на собственное понимание справедливости. Они не ориентируются на личную выгоду или наказание за свои взгляды и не ориентируются на законы в тех случаях, когда им кажется, что закон несправедлив. В их понимании закон, который стоит на пути к достижению высшего блага, плохой закон. За способность заразительно объяснять свое поведение благими высшими целями конвенционалов часто называют нестандартно мыслящими людьми, людьми мира или open-minded person. Английское — непереубежденный человек, личность. Есть гипотеза, что всеобщая декларация прав человека, принятая ООН в 1948 году, и ставшая калькой для разделов национальных конституций, касающихся прав человека в демократических государствах, базируется на понимании справедливости как раз-таки с точки зрения постконвенционалов. В этом есть логика, ведь если попытаться облачить в закон саму идею справедливости, то общество всего мира перестроится сами собой, исходя из того, что большинство людей в любом обществе конвенционалы, которые любят соблюдать закон. В итоге, во-первых, тщетна сама попытка описать справедливость законами, а во-вторых, далеко не во все конституции попали все 30 статей из изначальной декларации, а там, где и попали, далеко не везде соблюдается. Поэтому у постконвенционалов и сегодня много поводов по-своему страдать по происходящему в мире. Раз уж мы взялись обсуждать измены на каждом уровне нравственности, здесь тоже заглянем в когнитивный путь постконвенционала и посмотрим, как он реагирует на такое событие. Помним, что цель для постконвенционала — это общественное благо, а общественное благо складывается из стремления к счастью каждой индивидуальной личности. А далее все зависит от того, как постконвенционал себе это счастье представляет. Для одного будет счастьем изменять своей жене из идеи, что один человек не может удовлетворить всех потребностей другого человека. Требовать этого от нее значит делать жену несчастной, и поэтому измена в данном случае оправдывает свою высокую благую цель. Либо может быть другой вариант. Постконвенционал может искренне верить, что весть об измене сделает мужа несчастным, и поэтому такое поведение не может быть оправдано никакой целью. Или третий вариант. Само понятие измены отрицается. Партнеры-постконвенционалы рады, что вступают в контакты на стороне, ведь им нет дела до того, что там общество определило как измену. Для них измена — это расставание, а пока они не расстались, контакты на стороне — это всего лишь одна из нормальных составляющих отношений любящих друг друга людей. В процессе прохождения нравственных дилемм наверняка вы составили мнение о собственном уровне нравственного развития, а может быть даже и об уровне вашего партнера. Давайте посмотрим, как выглядят отношения партнеров в разных сочетаниях. Конвенционал и конвенционал. Таких пар большинство. Это самое распространенное сочетание. Прогноз на глубокие морально-нравственные конфликты в паре низкий. Партнеры хорошо понимают друг друга и знают, чего ожидать друг от друга. Конфликты обычно могут возникать в начале отношений, когда партнеры согласовывают сами правила. Но если процесс проходит удачно, то зачастую этого бывает достаточно для долговременного взаимопонимания. Типичная проблема в таких парах — это формулировки договоренностей, которыми партнеры склонны пользоваться, если, как говорится, договором не предусмотрено иное. В силу того, что оба партнера стремятся соблюдать правила, решение нравственных конфликтов в таких парах лежит в области уточнения этих самых формулировок. Закатывать друг другу скандалы в конвенциональных парах смысла не имеет. Скандал не меняет правил, это просто выброс негативных эмоций. Решение нравственных конфликтов в таких парах возможно только через внесение ясности в правила, уточнение и дополнение. Если партнеры решают спокойно сесть и договориться, то, как правило, им это удается, после чего оба склонны достигнутые договоренности соблюдать. Конвенционал и постконвенционал. Не самое распространенное сочетание. Прогноз на глубокие морально-нравственные конфликты в паре высокий. Проблема состоит в том, что конвенционал стремится понять правила и соблюдать их, а постконвенционал отвергает то, что правила как таковые всегда служат идее блага. Формулировки, на которых конвенционал будет настаивать, постконвенционалом будут также отрицаться, либо он будет заниматься соглашательством, но в момент совершения морального выбора все равно будет ориентироваться не на оговоренные правила, а на свое понимание справедливости. Решением конфликтов в таких парах может быть убеждение постконвенционала в том, что нарушение правил как таковое, вне зависимости от того, хорошие это правила или плохие, причиняют конвенционалу страдания. Попробовать договориться с постконвенционалом о том, что соблюдение правил и есть высшее благо для его партнера. Вероятность достижения такой договоренности невысока, но такие примеры есть. Однако это не страхует такую пару от конфликтов, которые не связаны с их отношениями напрямую. К примеру, разный взгляд на общественно-политические изменения вполне может породить глубокий моральный конфликт в отношениях со всеми вытекающими. Конвенционал и доконвенционал. Не самое распространенное сочетание. Это скорее детско-родительские отношения, чем отношения двух взрослых людей. Проблема здесь очевидна. В таких парах конвенционал несет на себе тяжелое бремя контроля за своим недоговороспособным партнером. Сама по себе идея правил доконвенционалом не осознается. Существует только либо наказание, либо поощрение. В этом и состоит глубокий морально-нравственный конфликт в таких парах. Конвенционал может положиться на своего партнера только тогда, когда держит его под неустанным контролем. Как только контроль спадает, доконвенционал подбрасывает своему партнеру очередной сюрприз и далее по кругу. Постконвенционал и постконвенционал. Не самое распространенное сочетание в силу малой представленности постконвенционалов как таковых. Прогноз на глубокие морально-нравственные конфликты в паре низкий, в силу того, что оба партнера признают право друг друга на свое представление о справедливости, которое может отличаться от их собственного и от принятых в обществе законов и норм. Конфликты в паре похожи на пространные диалоги, целью которых является не изменение мнения партнера или своего, а скорее сам диалог видится как смысл. Именно такие пары в случае развода могут сохранить близкие дружеские отношения на всю жизнь. Хоть сколько-нибудь долговременное отношение доконвенционала с постконвенционалом сложно себе представить даже теоретически, поэтому их разбирать не будем. Здесь важнее обсудить другой вопрос. Может ли взрослый человек поменять уровень своей нравственности, перейти на следующую стадию или, наоборот, откатиться на предыдущую? Не растекаясь мыслью по древу, сразу вам скажу, что не существует валидных исследований, которые могли бы это подтвердить. Валидность. Английский validity. От латинского validus. Сильный, здоровый, достойный. Обоснованность и пригодность применения методик и результатов исследования в конкретных условиях. На сегодняшний день рабочая гипотеза в психологии состоит в том, что нравственное развитие человека более или менее окончательно оформляется к позднему подростковому возрасту и в течение жизни не меняется. Думаю, у каждого из вас есть какой-нибудь дядя Вася доконвенционал, и вот он, какой был в свои 20 лет, таким и остался. Тетя Маня всю жизнь бегала, его контролировала, они прожили вместе 30 лет, и вроде бы хочется, чтобы он от нее конвенциональностью напитался, но нет. Если пара сходится в относительно молодом возрасте, у них есть возможность вместе сформировать смыслы базовых ценностей, вместе мечтать о доме, о семье, о путешествиях и так далее. Но нравственный уровень мы друг от друга не впитываем. В вопросах морали можно только принять своего партнера таким, какой он есть, и адаптироваться друг к другу или не принять и разойтись.